Перестрелка. Барон плохо спал эту ночь. Всегда опасно ложиться спать после прерванного приключения. Беспокойный тяжелый сон очень скоро заставил его пожалеть об упущенном случае. Когда утром, не выспавшийся и мрачный, он спустился вниз, мальчик, выскочив из засады, бросился ему навстречу, восторженно обнял его и начал приставать с вопросами. Эдгар был счастлив, что может хоть на минуту всецело завладеть своим взрослым другом, не уступая его матери. «Пусть он расскажет только ему, а не маме», — настойчиво просил он. «Она не сдержала слова и ничего ему не рассказала о всех чудесах». Он засыпал застигнутого врасплох барона, не скрывавшего своего дурного настроения, сотни назойливых детских вопросов. К ним он примешивал бурные изъявления своей любви, не помня себя от счастья, что, наконец, он опять наедине со своим другом, которого дожидался с раннего утра. Барон отвечал неприветливо. «Это вечное выслеживание». Наивные вопросы мальчика и его чрезмерная, непрошенная любовь становились ему в тягость. Изволь изо дня в день возиться с 12-летней мальчишкой и болтать всякий вздор. Барон хотел только одного — ковать железо, пока горячо, остаться с матерью Эдгара наедине, а это было нелегкой задачей, именно из-за назойливости мальчика. Впервые он подумал с неудовольствием, что поступил неосмотрительно, возбудив столь горячую дружбу. Но пока он не видел средства отделаться от чересчур привязчивого мальчика. Все же барон решил попытаться. До 10 часов, когда он, согласно уговору, должен был сопровождать на прогулке мать Эдгара, барон терпеливо сносил оживленную болтовню мальчика, почти не слушал его, лишь изредка вставляя слово, чтобы не обидеть его, и в то же время перелистывая газету. Как только часовая стрелка подошла почти вплотную к 10, барон, точно вдруг что-то вспомнив, попросил Эдгара сходить в гостиницу напротив и узнать, не приехал ли его кузен, граф Грундгей. Ничего не подозревая, мальчик, счастливый, что может, наконец, услужить своему другу, гордясь важным поручением, сейчас же сорвался с места и помчался через дорогу так стремительно, что прохожие удивленно смотрели ему вслед. Но ему хотелось показать, как усердно он исполняет свою обязанность гонца. В гостинице ему сказали, что граф еще не приехал и даже не предупреждал о своем приезде. С этим известием он прибежал обратно с той же бешеной скоростью. Но барона в вестибюле не было. Тогда Эдгар постучал к нему в комнату. Тщетно. Встревоженный, он обегал все помещения. Заглянул в гостиную, где стоял рояль, в кафе. Потом бросился в комнату матери, чтобы расспросить ее. Но матери тоже не было. Портье, к которому он с отчаяния решил обратиться, сказал, к крайнему его изумлению, что несколько минут тому назад они ушли вместе. Эдгар терпеливо ждал. В простоте своей он не подозревал ничего дурного. Он был уверен, что они скоро вернутся, ведь барону нужно получить ответ. Но часы проходили, и понемногу им овладевало беспокойство. Вообще, с того дня, как этот чужой, обольстительный человек вторгся в его маленькую беззаботную жизнь, мальчик все время нервничал, волновался, не знал покоя. В хрупком детском организме любое слишком сильное чувство оставляет глубокий след, как на мягком воске. Нервное дрожание век возобновилось. Щеки опять побледнели. Эдгар ждал и ждал. Сперва спокойно, потом в неистовом волнении и под конец, едва удерживаясь от слез. Но он все еще ничего не подозревал. Слепо веря в своего чудесного друга, Он предполагал, что произошло какое-нибудь недоразумение, и его мучил тайный страх, что он не так понял данное ему поручение. Но как странно ему показалось, что когда они наконец вернулись, его мать и барон продолжали весело болтать и не выразили ни малейшего удивления, как будто они совершенно не заметили его отсутствия. «Мы пошли тебе навстречу, Эдди, и думали увидеть тебя по дороге», — сказал барон, даже не спрашивая об ответе. А когда мальчик, испугавшись, что они напрасно его искали, начал уверять, что он бежал прямым путем и стал расспрашивать, по какой дороге они шли, мама оборвала разговор. «Будет, будет. Детям не полагается так много болтать». Эдгар покраснел от досады. Это была уже вторая попытка унизить его в глазах друга. Для чего она это делает? Зачем она так старается представить его ребенком, когда он твердо знает, что он уже большой? Ясно, она завидует ему и хочет отнять у него друга. И это, наверное, она нарочно повела его другой дорогой. Но он не позволит, чтобы с ним так обращались. Он ей это докажет, он сумеет постоять за себя. И Эдгар решил ни слова не говорить с ней сегодня за столом и обращаться только к другу. Но эта уловка не удалась. Случилось то, чего он меньше всего ожидал. Никто не заметил, что он дуется. Да они его самого как будто не замечали. А ведь еще вчера разговор вертелся только вокруг него. Теперь они разговаривали между собой, шутили, смеялись, точно его и не было, точно он свалился под стол. Кровь бросилась ему в лицо, комок подступал к горлу, дышать стало трудно. С горечью думал он о своем бессилии. Значит, он должен спокойно сидеть и смотреть, как мать отнимает у него друга, единственного человека, которого он любит, и ничего не может сделать против этого, кроме как молчать. Ему хотелось встать со стула и ударить кулаками по столу, хотя бы для того, чтобы напомнить им о себе. Но он сдержался, только положил нож и вилку и не дотронулся до еды. Однако и это долго оставалось незамеченным, и лишь когда подали последнее блюдо, мать обратила внимание, что он не ест, и спросила, не болен ли он. «Противно», — подумал он, — «у нее только одна мысль, не болен ли я. Все остальное ей безразлично». Он сухо ответил, что ему не хочется есть, и она этим удовлетворилась. Ничем, решительно ничем не мог он привлечь к себе внимание. Барон как будто совсем забыл о нем, по крайней мере, он не сказал ему ни слова. Слезы жгли Эдгару глаза, и он даже прибегал к детской хитрости. Закрывался салфеткой, чтобы никто не увидел, как эти унизительные ребячьи слезы текут по лицу, оставляя на губах соленый вкус. Наконец обед кончился, и он вздохнул свободно. Во время обеда мать предложила совместную поездку в Мария Шуц. Услышав это, Эдгар закусил губу. Ни на минуту она не оставит его наедине с другом. Но как же он возненавидел ее, когда она сказала, вставая из-за стола: «Эдгар, ты забудешь все, что проходили в школе. Ты бы посидел немного дома и позанимался». Эдгар сжимал маленькие кулаки. Опять она унижает его перед другом, опять напоминает, что он еще ребенок, что он должен ходить в школу и что его только терпят среди взрослых. Но на этот раз ее намерение было слишком явно. Он даже не ответил и повернулся к ней спиной. «Ну вот, уж и обиделся», — проговорила она с улыбкой и обратилась к барону. «Неужели так страшно посидеть часок над уроками?» И тут сердце мальчика словно застыло и оцепенело. Барон, который называл себя его другом, барон, который смеялся над тем, что он слишком комнатный, сказал: «Позаниматься часок-другой не помешало бы». «Что это? Сговор? Неужели они и правда в союзе против него?» Глаза мальчика вспыхнули от гнева. «Папа запретил мне заниматься. Папа хочет, чтобы я здесь поправился», — бросил он со всей гордостью своей болезнью, в отчаянии цепляясь за авторитет отца. Это прозвучало как угроза. И вот что удивительно. Его слова в самом деле смутили обоих. Мать отвернулась и в волнении забарабанила пальцами по столу. Наступило неловкое молчание. «Как хочешь, Эдди», — проговорил наконец барон, принужденно улыбаясь. «Мне экзаменов не сдавать. Я давно провалился по всем предметам». Но Эдгар не улыбнулся шутке барона, а посмотрел на него таким испытующим пристальным взглядом, как будто хотел заглянуть ему в самую душу. Что случилось? Что-то изменилось в их отношениях, и мальчик не мог понять причины. Он отвел глаза. В его сердце торопливо и дробно стучал молоточек. Первое подозрение.